Вчера по 7, сегодня по 3. Стас. Когда мы только открывали салоны связи, надо было их чем-то наполнять помимо телефонных аппаратов, чехлами, зарядными устройствами и так далее. В числе прочих к нам пришли производители кожаных сумочек для мобильных и предложили поставки по $7 за штуку. Мы довольно успешно все это дело продавали, а потом как-то подумали и решили, что сами сможем неплохо шить. Андрей. Назвали компанию «Гризли» и открыли собственное производство. Арендовали в институте управления, где на тот момент оба учились, подвал. Поставили ручной пресс, купили кожу, швейную машинку и посадили швею. Лекала подчистую передрали у конкурентов. Распороли, мелом очертили, раскроили, собрали, и получился чехол. Конечно, не такой красивый, как по $7, но мы и продавали его по 3. И хорошо продавали? Андрей. На ура! Еще и поставляли в другие салоны. Производство разрасталось, пришлось снимать другое помещение на Бауманской. Мы купили большой автоматический пресс, дорогие швейные машинки, сначала подержанные, потом новые. Рынок в тот момент рванул вперед. Появилось много производителей всевозможных кожаных аксессуаров для телефонов. Регионы с дешевой рабочей силой демпинговали, высокая конкуренция вызвала проблему неликвида, на складах оставалось много невостребованной продукции. Стас. Новые модели телефонов выходят каждый день, а кожаные чехлы четко привязаны по габаритам. По идее, надо быть динамичными, быстро менять ассортимент, шить больше аксессуаров для топовых моделей и минимум для всего остального. Но для этого нужно держать в компании отдел маркетинга. 3 года назад к такому новаторству относились с опаской. Директора фабрик говорили: «А мы шили, шьем и будем шить то, что хотим». И кожаные производства, естественно, стали постепенно загибаться, набирая кредиты, уходя все больше в минус со своими складами никому не нужной устаревшей продукции. Андрей. Наш плюс был в том, что мы, почуяв глобальный кризис, в один день остановили кожаное производство, повыкидывали остатки и полностью переключились на абсолютно ликвидную продукцию – женские универсальные сумочки. 2 размера – длинный и короткий, которые подходят для всех моделей телефонов. Параллельно же занялись продвижением нового материала фосфоресцирующего пластика. Наши подруги ездили по городам России, устраивали конкурсы на дискотеках и раздавали светящиеся телефонные корпуса. Еще через месяц мы сами поехали по этому маршруту с партией пластика, и областные салоны связи его раскупили, потому что спрос мы создали бешеный, а где найти товар, никто не знал. Стас. Вообще рынок аксессуаров очень сложный. Все, что ты заработал сегодня, нужно вкладывать в развитие. Завтра появятся новые материалы, надо будет платить технологу, разрабатывать дизайн, покупать оборудование и так далее. И если всего этого не делать, то на складах будет ежедневно оседать неликвид.